Внутри было сыро, с потолка свисали небольшие известняковые сосульки. Сзади послышался шум задвигающейся каменной плиты. Возле лодки, как из-под земли, появились два рослых воина в хорошо подогнанных пластинчатых доспехах и с ними какой-то дед в свободном балахоне. В руках они держали светящиеся шары, которые давали мягкий, не режущий глаза свет. Рур уверенно подошел к ним и, тыкая деду в нос своим жетоном, заговорил властным тоном, не терпящим возражений. Старик в балахоне упрямо мотал головой, то и дело указывал скрюченным пальцем на лодку и на людей, сидящих в ней. Раздраженно махнув рукой, посланец вернулся к барку и, быстро взяв себя в руки, спокойно произнес: «Смотритель требует, чтобы вы показали ему свои жетоны. Без этого он не пропустит, и я тут бессилен. Еще ему не нравится, что вот эта мигающая штуковина прикреплена к моей голове». Рур указал пальцем на все еще прикрепленный к его виску детектор правды и с вопросом в глазах посмотрел на Гунта. «Ах да», — спохватился командир, снимая прибор с его виска. «В спешке забыли снять». Потерев кончиками пальцев зудящее место, посланник подозвал к лодке смотрителя, и все находившиеся внутри показали ему свои имперские жетоны. Тот дотошно рассмотрел каждый, и даже некоторые поскреб ногтем, проверяя подлинность. Затем нехотя кивнул и махнул кому-то невидимому рукой. Рур с помощью Кива и Ола забрался обратно в лодку и, пробравшись на корму к Гунту, встал возле него, оперевшись спиной о борт. «Этот тоннель приведет нас быстро и безопасно в нужное нам место», — с важным видом сообщил он. «Как видите, у императора нет от вас никаких тайн, и он». Тут он осекся на полуслове и с расширенными от удивления глазами смотрел на то, что в эту минуту делал профессор. Перед Киртом прямо в воздухе сформировался сначала полупрозрачный шар, затем тот превратился в блин, а после в какие-то ослепительно изогнутые линии, от которых быстро зарябило в глазах. Когда Рур проморгался, ни шара, ни блина перед профессором уже не было. Откинувшись на спинку кресла, он чуть развернулся к Гунту и что-то говорил ему на древнем тарсанианском, наверное, полагая, что Рур его не понимает. Из краткого сопроводительного описания выяснилось, это обширная сеть скоростных тоннелей, ранее она была расположена под самим Гердизо. На Марка с Селсом эта новость не произвела абсолютно никакого впечатления, чего не сказать о других членах братства. Пораженные услышанным, все удивленно начали перешептываться между собой, еще ближе пододвигаясь к Кирту. «Да-да, не смотрите на меня так, мы сейчас на месте того самого гигантского мегаполиса, от которого, кроме этих тоннелей, не осталось даже воспоминаний, а ведь он простирался на многие сотни километров и...» «Гердизо», восклицательные и вопросительные знаки, не выдержав, воскликнула Ника. «Так вот где мы сейчас находимся, а мы с отцом и братом, а я, вообще, отсюда родом», эмоционально вставил Киев, но тут они оба осеклись под строгими взглядами командира и профессора. Пилот, поняв свою оплошность, коротко кивнул и досадно сжал челюсти, а Ника, стрельнув глазками в сторону якобы ничего не понимающего посланника, потупила взгляд. Профессор посмотрел на них с легким укором, затем перевел взгляд на смотрящего куда-то в сторону посланника и продолжил. Использовалась эта подземная сеть для быстрого и безопасного перемещения мелкогабаритных и нетоксичных грузов. Тоннели эти неглубокие, кое-где и 10 метров не будет, зато достаточно широкие для нашего барка, и выходов тут великое множество. Согласно описанию, их более 300. Мы сейчас сравнительно недалеко от разветвления на 4 других направления. Пока профессор объяснял всем, кто где находится, в тоннеле зажегся тусклый свет, идущий откуда-то с потолка. Можно уже ехать. Рур махнул рукой вперед и, улыбаясь, посмотрел на Гунта. Командир плавно стронул барк с места и, постепенно разгоняясь, устремился вперед. Скорость он держал небольшую, примерно 50 км в час, но и этого хватило, чтобы сжавший челюсти Рур мертвой хваткой вцепился одной рукой в борт, а другой в кресло Гунта. Минут через 10 командиру пришлось не только сбросить скорость, но и полностью остановиться. Барк выскочил в большой круглый зал с еще 4 другими тоннелями. Свет с потолка здесь был намного ярче, и благодаря этому Гунту удалось вырулить, не зацепив стену. Возле каждого входа висела метровая табличка, вся испещренная какими-то надписями. Рур с кряхтением перебрался через борт и подошел к одной из них. Внимательно ее изучив, он перешел к другой, потом к третьей, четвертой и, немного поразмыслив, вернулся ко второй. «Нам сюда», — уверенно указал он на табличку. 130 км по прямой, затем переход в другой тоннель. Крами уверенно вел отряд по следу беглецов в надежде настричь их на закате и затем, тщательно подготовившись, атаковать на рассвете. Те, по всей видимости, даже не подозревали о том, что их преследуют, и оставляли после себя не только хорошо заметные с воздуха просеки, но и множество других следов своего пребывания здесь. Сейчас Крами знал точно, беглецов теперь 8 человек, все они в броне, двое или трое из них постоянно толкают перед собой висевшие над поверхностью носилки и, отдыхая, часто меняются местами, располагаясь в них. Значит, тогда в пустыне одного противника Крами все-таки удалось уничтожить. Интересно, кого? Того здоровяка, что кинулся на него с ножами, или кто-то погиб от взрыва брошенного им цилиндра? Более точную информацию можно было бы получить с воздухолета, но Крами не хотел рисковать им. Один такой же он уже потерял над огненной топью, потерю этого ему точно не простят, выполни он хоть все задачи, поставленные перед ним Верховным. Помня о том оружии, что есть у беглецов, он приказал пилоту подняться на максимальную высоту и докладывать ему оттуда о новых просеках, стараясь не попадаться противнику на глаза. Когда по расчетам Крами до беглецов оставалось не больше 2-3 километров, пилот доложил ему, что одна просека резко обрывается, но зато появилась другая, чуть в стороне. Длиною она не больше километра, и дальше не идет. Видимо, измотанный противник встал лагерем на ночлег. В подтверждение этого над лесом быстро начали сгущаться сумерки, и Крами, в свою очередь, тоже отдал приказ всем спешиться и отдыхать. Обильно оросив границы небольшой полянки бергатом, разбивать лагерь не стали и костры не жгли. Командир запретил это делать под страхом смерти. На отдых дал всего 4 часа, предупредив всех, что на рассвете он планирует настигнуть противника и атаковать их лагерь. Поэтому через 4 часа всем быть в полной боевой готовности и не забыть покормить своих кирги. Пока Крами совещался с Вартом и Смуэлем, отведя обоих в сторону, Срим надел на голову визор и, сделав вид, что роется в сумке, включил наладонник. Мельком взглянув на экран, он сжал зубы. Племянник, как и вчера, был доступен для связи, а значит, Крами прав, они где-то рядом. Надо будет сегодня ночью выбрать момент и предупредить их о предрассветной атаке. Срим и вчера с ними об этом говорил, и старший над племянником по имени Гунт посоветовал ему все время держаться подальше от Крами и, если начнется бой, упасть на землю и не высовываться. Но все-таки Срим считал своим долгом их предупредить, и он это сделает сегодняшней ночью, чего бы это ему не стоило. Подошел Вард, вид его слегка был озадачен, и он, зыркнув по сторонам, серьезно посмотрел на следопыта. «Во время атаки держись рядом», — тихо предупредил он. «Не нравятся мне эти шепотки Крами со Смуэлем, что-то затевают». Срим кивнул, косо посмотрел на командира ловцов и, встав на колено, начал стреноживать своего кирги. Зверь тихо застрекотал, но дался без проблем. Следопыт с ним уже успел подружиться, подкармливая его тухлятиной втайне от всех. «Отдыхать!» Чуть повысил голос Крами. «Сегодня ночью дежурим я и Фурс, а вам всем спать!» Срим не сомкнул глаз до самого подъема, выбирая момент, как бы включить наладонник и голосом передать сообщение племяннику. Наверняка есть какой-нибудь другой способ, как это сделать, но старый Самол его не показал, и Срим даже не представлял, как это возможно. Крами, как назло, уселся невдалеке от него и, напялив на голову шлем, уставился в темноту леса. Фурс же расположился где-то с другой стороны, и следопыт даже не ощущал его присутствия рядом. Такая возможность представилась только на рассвете, когда в суете сборов все расстреноживали своих кирги и не смотрели особо по сторонам. Включив наладонник, Срим с облегчением выдохнул. Племянник уже был недоступен для связи, а значит, они что-то почувствовали, снялись с места и поспешно ушли, разорвав дистанцию. «Чего лыбишься?» — хмуро спросил Вард, с кряхтением забираясь в седло. Срим глянул на него и, улыбнувшись, шепнул одними губами. «Теперь ты держись рядом». Глава 12. Бесценный украс. Глава 12. Бесценный украс. От лагеря отъехали примерно на 10 километров, как Крами приказал всем спешиться, стреножить кирги и приготовиться к атаке. Дав команду разбиться по тройкам, он четко и доходчиво объяснил для каждой из них задание, назначив в этих отдельных группах своих командиров. В тройку к Варту и Сариму попал ловец по имени Статах, тот самый, который пережил несколько неприятных мгновений в воздухолите, неожиданно для себя оказавшись на стеклянном полу прямо над бездной. Сам он был родом из Миури, воинственного народа, проживающего далеко на севере Семи Королевств, где холодный желтоватый снег выпадает намного чаще, чем проливные дожди на юге. Что его занесло в эти края, и как он оказался в отряде Кроме, непонятно, но тот факт, что он уже здесь, лучше всего говорил о его выдающихся умениях и сноровке. Статах быстрыми привычными движениями сплел из своей бороды две длинные косички и связал их концы у себя на затылке. Этим самым ловец показывал всем, что теперь он полон решимости и готов к бою. Странный этот народ Миури, немного чудаковатый и сумасшедший. В задачу, которую им поставил Кроме, входило следующее. Надо незаметно пробираться вдоль оврага до самого его конца, затем, стараясь остаться незамеченными, выдвинуться вот в эту точку. Командир несколько раз ткнул пальцем в карту, особо заостряя на этом внимание всех троих, и ждать там отступающего врага. Как только тот появится, не геройствовать, а забросать их разрывными цилиндрами и только после этого добить из арбалетов. Неизвестно, какие задачи он поставил другим тройкам, но с их заданием все было предельно просто и понятно. Статах, ты первым. Начал распоряжаться Вард. Сарим, следом, а я за вами. Дистанция 15 шагов. Вперед. Сарим внимательно следил за тем, как умело передвигается по лесу ловец. Ни одна сухая ветка не хрустнула под его ногами, не шевельнулся ни один листок на окружающих его кустах, не взлетела испуганная птица. Мастер. Сарим тоже старался идти за ним максимально осторожно, но не всегда у него получалось так же хорошо, как у ловца. Просто следопытам по своей профессии не надо незаметно подкрадываться к своим жертвам, как Статаху и ему подобным. Как бы то ни было, но в заданную точку добрались без приключений и стали ждать появления противника. Ждали долго, минут 40. Затем неожиданно над лесом раздался сигнал Кроме, резкий свист, повторившийся два раза подряд. Означал он только одно, противника не оказалось на месте. Статах чуть ли не застонал и в сердцах стукнул кулаком по слегка примятой траве рядом со своей лёжкой. Снова ушли. С плохо скрываемой злостью рыкнул он, вставая на ноги. Как будто кто-то предупреждает их в самый последний момент. Носись теперь за ними по всему лесу и... Договорить ему не дал новый резкий свист Кроме, призывающий всех к заранее утвержденному месту сбора. Вард знаком подозвал к себе ловца и следопыта. Охота, по всей видимости, снова не удалась, чуть раздраженно подтвердил он слова Статаха. Кроме призывает нас к себе. Сарим кивнул и хотел было пойти первым, и даже шагнул в ту сторону, откуда доносился свист командира, но тут Вард придержал его за руку. Возвращаемся в том же самом порядке, как и шли сюда. Статах, ты идешь первым. Ловец на это только пожал плечами и, уже не особо таясь, поспешил вперед. Вард глазами показал Сариму, чтобы тот не торопился и пошел рядом с ним. Отпустив ловца шагов на 15, еле слышно шепнул ему: «Не торопись, держи расстояние от него». Невероятное чутье Варта не обмануло и в этот раз. Примерно шагов через 100, из густой листвы одного из деревьев вырвалась ярко-красная молния и ударила точно в грудь идущему впереди Статаху. Дальше произошло что-то совсем невероятное. В одно мгновение ловца окутал голубой кокон, и ударившая в него молния с треском и шипением растворилась в нем без следа, не причинив ловцу никакого видимого вреда. Вряд ли тот что-то понял из происходящего, но, громко воскликнув, Статах чисто на рефлексах метнулся в сторону под укрытие ближайшего дерева. Вовремя. Следующая молния впилась в ствол, за которым тот успел укрыться, и легко перерубила его пополам, разбросав мелкие щепки по округе. Еще одна молния прилетела уже в грудь опешившему Сариму, а затем и замершему на месте Варту. Тело следопыта вмиг окутало нестерпимым жаром и, боясь сгореть заживо, он дико закричал. Но жар как появился, так и исчез, и Сарим вдруг понял, что нераненый может двигаться. Бросившись к ничего не понимающему Варту, он сбил его с ног и прижал к земле. Краем глаза следопыт заметил, как Статах вскочил на ноги и метнулся к другому дереву. В этот раз не так удачно. Как только он сделал рывок, его догнала еще одна молния, и его снова окутал непроницаемый кокон, потом еще одна, после которой он коротко вскрикнул и повалился на земь. Сариму очень хотелось вжаться каждой клеточкой своего тела в землю, но любопытство перебороло страх, и он увидел, как очередная молния ударила в то место, где предположительно скрылся Статах. Затем в то место, откуда вылетали молнии, вонзился синий росчерк, и там с громким хлопком расцвел огненный шар. Все как-то разом стихло. Стали отчетливо слышны тревожные крики бегущих сюда людей. Первым из-за кустов показался Кроме с опущенным забралом и своим странным оружием в руках. По всей видимости, он его только что применил, потому как из короткого ствола тонкой струйкой поднимался сизый дымок. «Есть тут живые!» — выкрикнул он, наклоняясь над неподвижно лежавшим Статахом. Затем крикнул куда-то в кусты. «Этот все, уже отбегал свое!» С земли поднялся Сарим с Вартом и, озираясь по сторонам, осторожно направились к командиру. Он глянул на них из-за плеча и одобрительно кивнул. «Молодцы, что не стали метаться от дерева к дереву, как этот дурень, а упали на землю и притворились мертвыми. Стража древних можно только так обмануть». Варт с Саримом переглянулись. «Страж древних». Статах лежал на спине с огромной дыркой в груди и наполовину снесенным черепом. Его панцирь был пробит аккуратно когда-то мигавшим зеленым кристаллом между нагрудных пластин. Теперь кристалл был тусклым и раскололся пополам. «Благодаря этому кристаллу, созданному под благодатью Божьей в стенах храма, вы все еще живы». Внимательно разглядывая труп, начал бурчать Кроме, но не успел договорить, как из-за кустов появился Фурс, Смуил и еще пара следопытов из их отряда. «Всех сюда!» — бросил им Кроме и встал с колена. «Теперь преступники знают, что мы идем по их следу». Командир не стал ждать, пока соберутся все, а отдавал четкие приказы каждой тройке, как только те появлялись из-за расположенных поблизости кустов и деревьев. Вскоре весь отряд, кроме Фурса и Кроме, был задействован в поиске. Командир и его помощник остались на месте, внимательно осматривая место гибели Статаха. Примерно через час стали поступать первые сведения о беглецах. Все указывало на то, что те в этом месте пытались прорубить несколько просек в поисках более подходящего пути для своей лодки, но в какой-то момент их кто-то вспугнул или все-таки предупредил. Кроме тут же отогнал эту мысль: это невозможно. Карус не пойдет против Милигабарна из-за каких-то там непонятных беглецов. Значит, все-таки спугнули. Ну что же, далеко они уйти не могли. Настигнем не сегодня, так завтра. Возле Кроме как-то незаметно появился Смуэйл. «Мы обнаружили направление, по которому они ушли», — доложил он. Пытаясь замести следы, они погрузились в свою лодку и, протискиваясь между деревьями, двинулись в сторону пересохшего русла. «Там их след теряется, но мы знаем, куда они двинулись дальше». «И куда же?» — Кроме впился глазами в юношеское лицо командира ловцов. «Вверх по течению», — спокойно ответил тот. «Если идти вниз, то там через пару километров обрыв, что когда-то раньше был водопадом, и нет больше ни следов, ни новых просек». Кроме молча кивнул и посмотрел на тело Статаха. «Собирай всех, похороним достойно нашего брата и затем займемся поисками беглецов. Далеко не уйдут. Последние почести и поиски следов. Хоронили Статаха по законам народа Миури. Выбрали для этого небольшую полянку без деревьев и кустарника. Ритуалом руководил всезнающий Кроме, и помогала ему в этом четверка ловцов. Тело обернули в ткань принадлежавшей ему же одноместной палатки и уложили на собранный на скорую руку помост. Тот возвышался над землей метра на 2,5. Перед помостом уложили все вещи Статаха, которые по закону должны быть разобраны членами его отряда, сказав перед этим короткое поминальное слово. Кроме понимал, что этими похоронами и церемониями он теряет драгоценное время, но в отряде каждый должен знать, если еще кого-нибудь в этом походе настигнет смерть, то его труп не будет брошен на съедение хищникам, и его похоронят со всеми почестями, как и полагается по законам его народа. Для ловцов и поисковиков это важно, и это немного пригасит так легко читаемое сейчас недовольство в их глазах. Для самого Кроме не новость, что беглецы с зубами, а вот для всех остальных, это полная неожиданность, хотя он их и предупреждал еще в лагере перед вылетом. Командир подошел к разложенным в ряд вещам Статаха и поднял с земли пробитый насквозь нагрудник. «Ты был смелый и отважный воин, покойся с миром», — произнеся эти слова, он отошел в сторону и встал чуть поодаль. Следующим вышел Фурс. Перевернув ногой разломленный пополам шлем, он наклонился, взял в руки арбалет с пучком болтов для него и тоже попрощался. «Ты был умным и проницательным, покойся с миром, воин». Следом за ним вышел Смуэйл, потом потянулись другие ловцы, за ними поисковики, и все говорили всего 2-3 добрых слова о погибшем товарище и, подняв с земли выбранный предмет, тут же отходили в сторону, давая место другим. Последним был Сарим, и ему достался поврежденный шлем, который изнутри был весь измазан кровью с прилипшими к внутренней части волосами вперемешку с мозгами и мелкой костяной крошкой. Оказываться от поминального дара нельзя, и поэтому Сарим не придумал ничего лучше, как подцепить окровавленный шлем снизу к рюкзаку. А теперь в погоню. Негромко воскликнул Краме, подняв руку вверх. Отомстим за Статаха. К своим кирги возвращались бегом. В обработанном бергатом импровизированном загоне им ничего не угрожало, да и сами они могли постоять за себя, если что. Быстро оседлав своих зверей, помчались через лес к высохшему руслу реки и по нему устремились вверх в погоню за беглецами. Через пару километров ворвались в каменистое ущелье и, не притормаживая, ринулись в сторону видневшегося вдали леса. Сарим задрал голову и сквозь визор посмотрел наверх. Высоко над облаками виднелась еле различимая точка воздухолета. Договор. Часов через пять непрерывного шастания по разным тоннелям уткнулись в глухую стену. Прибыли. Облегченно выдохнул Рури, потирая ладонью грудь, с кряхтением полез через борт лодки. Спустившись на землю, он немного постоял, опираясь на стену, отдышался, провел ладонью по лицу и, чуть пошатываясь, направился в одну из боковых ниш. Вскоре он появился в сопровождении совсем еще не старого хранителя врат, наряженного в точно такой же балахон, как и у того старика, который проверял у всех жетоны в самом начале. Окинув острым взглядом находившихся в лодке членов братства, хранитель махнул кому-то невидимому рукой, и тут же часть стены с грохотом и скрипом начала медленно отъезжать в сторону. Дождавшись, когда выход наружу откроется полностью, хранитель небрежно кивнул имперскому посланнику и, не торопясь, вернулся в нишу, за которой, скорее всего, находилось какое-то служебное помещение. Отсюда до границы с триботами не больше 10 километров, прислонившись к стене, проговорил Рур, вытирая обильно струившийся с лба пот. «Если все-таки решите вернуться, то предложение его могущества остается в силе. Для этого вам надо зайти в любой город империи Мазарит и предъявить свои жетоны главе города». Гунт, облокотившись о борт лодки, внимательно посмотрел на посланника и, улыбнувшись краешками губ, сказал ему то, чего старый шпион никак не ожидал от него услышать. «Рур, послушай меня внимательно и, прошу тебя, отнесись к моим словам серьезно». Имперский шпион поднял на него покрасневшие глаза и, соглашаясь, медленно кивнул. «Последние пару часов я внимательно наблюдаю за тобой, и не надо быть великим лекарем, чтобы понять, как тебе сейчас тяжело. У тебя посинели губы, ты тяжело дышишь и все время держишь раскрытую ладонь у себя на груди. Часто это у тебя?» Рур встрепенулся и в испуге бросил взгляд на нишу, где скрылся хранитель. Поспешно прижав палец к губам, он попросил Гунта этим жестом говорить тише. В смущении он приблизился к лодке и, еще раз посмотрев по сторонам, пожал плечами. «Прошу вас, говорите тише. Насчет моего самочувствия это быстро проходит, не стоит беспокоиться, но в последнее время нестерпимая боль в груди все чаще и еще». Он снова заговорщически осмотрелся по сторонам и, положив обе руки на борт лодки, горячо зашептал. «Еще часто немеет рука и кружится голова, но, повторяю, это быстро проходит и не стоит беспокоиться, хотя мне иногда и тревожно. Рур, Рур», с нажимом произнес Гунт, подавшись чуть вперед. «Я прекрасно вижу, что ты смертельно болен, и если тебя не исцелить, то ты не протянешь и года. Как тогда быть императору без такого помощника? А, поверь мне, я точно знаю, о чем говорю, и я могу исцелить тебя». «Как?» — вырвалось у посланника. Его глаза смотрели недоверчиво, но с хорошо скрываемой надеждой. Он уже не раз тайно обращался к лучшим имперским лекарям, но те только в бессилии разводили руками. «А тут сами предлагают помощь. У меня есть для тебя лекарство, Рур», — спокойно ответил Гунт. «Лекарство древних». Посланник шагнул назад, с недоверием уставившись на командира беглецов. Затем в его взгляде промелькнула заинтересованность и, вымученно улыбнувшись, он спросил прямо: «А что ты хочешь взамен?» С лица Гунта слетела улыбка и, свесившись через борт, он приблизил лицо к напряженно смотрящему на него Руру. «Сущий пустяк, мой дорогой друг, который ни в коем случае не запятнает твоей чести, но точно принесет пользу нам и твоему императору». Рур подошел вплотную к борту лодки и, не отрывая взгляда от лица Гунта, шепнул: «Я слушаю». Дворец Каруса Длиннорукова. Сутки спустя. О появлении Рура императору доложили в тот момент, когда он принимал послов из далекой Штерми. Утомленный бесконечными дипломатическими церемониями, он все-таки довел прием до конца и затем дал указание секретарю перенести все остальные аудиенции на завтра. Последние пару дней он с нетерпением ждал вестей от Рура и, когда дождался, не хотел терять ни минуты. Оставив в неведении многочисленных придворных, император покинул тронный зал, юркнув в потайную дверцу, находившуюся сразу же за троном. Телохранители, особо не церемонясь, отсекли сунувшихся было за ним знатных вельмож и плотно прикрыли за повелителем дверь. Ворвавшись в свой кабинет, он скинул на широкое кресло имперскую мантию и, нетерпеливо схватив со стола колокольчик, затряс им над головой. Тут же заглянул секретарь. «Где он?» «Ожидает в приемной». Ригон сразу же сообразил, о ком идет речь. «Давай его сюда». «Слушаюсь». Голова секретаря исчезла, и на ее месте почти сразу же появился Рур. «Заходи». В нетерпении бросил ему Карус и сразу спросил. «Где?» «Ну же». Усталый от долгой скачки посланник вымученно улыбнулся и, раскрыв походную сумку, бережно достал из нее старинную реликвию. Взглянув на нее еще раз, он с легким поклоном протянул медальон Карусу. Кабинет сразу же озарился ярким радужным светом, разбрасывая веселые цветастые блики по потолку и стенам. «Да, это он», — в восхищении разглядывая украс, прошептал император. «Он вернулся, без всякой надежды столько лет, поколений». С трудом оторвав взгляд от медальона, он посмотрел на посланника и кивнул ему на диван. «Рассказывай, Рур, все рассказывай. Для отдыха у тебя еще будет время». Привилегией сидеть при императоре владели немногие, но Рур входил в это ограниченное число и поэтому, усевшись поудобнее, устало вытянул ноги. И, собравшись с мыслями, начал подробно излагать Карусу о том, как он, используя тоннели, смог близко подобраться к незнакомцам и установить с ними контакт. Затем он подробно рассказал, как вел переговоры с их командиром по имени Лего и как впервые увидел Украс. Упустив момент сеанса визуальной связи с его могуществом, он продолжил с того самого места, как снова вышел на отряд беглецов, застав их за подготовкой к сражению и заключил с их командиром сделку. А потом, нетерпеливо спросил Карус, что было потом? Потом, пользуясь правом, данным мне вами, я провел их кратчайшим путем, используя наши секретные тоннели, почти до самой границы с триботами. Я, ты, император вскочил на ноги и гневно уставился на Рура. Ты открыл чужакам наши тайные тоннели, ты. Его благостное настроение быстро сменилось гневом, и рука императора потянулась к колокольчику, но Рур, спокойно глядя на это, тихо произнес. Как это ни звучит невероятно, ваше могущество, но сведения, добытые мною с той стороны хребта, подтвердились полностью, и виденное мною лично не оставляет у меня в этом ни малейших сомнений. Рур выдержал паузу, с легкой улыбкой наблюдая за тем, как рука императора медленно вернулась за спину, и тот снова уселся в кресло, вперев в него требовательный взгляд. «Они, древние, мой император, я уверен в этом», — спокойно продолжил шпион, внимательно следя за реакцией правителя. «Не могу знать, как они очутились на нашей богом забытой планете, или даже в нашем времени, но могу сказать с уверенностью только одно. Находясь рядом с ними какое-то время, мне удалось узнать о них очень многое. Например, не подозревая, что я понимаю их язык, они спокойно болтали при мне на древнем о таких вещах, что у любого другого волосы бы встали дыбом, но мне хватило самообладания не выдать себя». «Продолжай», — выдохнул император, подавшись вперед. «Их повсюду окружают предметы древних, и пользуются они ими так же ловко и уверенно, как я своей зубочисткой. У них есть подробная карта наших подземелий, которая появляется по их желанию прямо из воздуха и висит перед глазами, ни на что не опираясь. Я не открыл для них большой тайны, предлагая им посетить наши тоннели, они бы все равно рано или поздно ими воспользовались, хотим мы этого или нет. Мощь их отряда велика, и противостоять им даже нашими гвардейцами мы не в силах». С легкой тревогой он уставился на императора, и когда тот, соглашаясь, кивнул, продолжил. «Также я узнал от них о каком-то мегаполисе под названием Гердизо, под которым эти тоннели раньше и проходили. Один из чужаков даже оказался родом из этого самого Гердизо, а девушка из их отряда вспомнила, как когда-то была в этом месте с отцом и братом». Пораженный услышанным, император замер неподвижно, уставившись в одну точку. «Так вот почему Мелигабарн ищет их», — задумчиво протянул он, переведя взгляд на посланника. «Эти беглецы — неисчерпаемый кладезь информации и знаний. Вот почему», — Рур отрицательно мотнул головой и добавил. «Не совсем так, ваше могущество. Верховный жрец желает не захватить их, а именно уничтожить руками кроме, просто забросав разрывными устройствами, которыми вооружен его отряд. Эти устройства имеют ужасающую силу и...» «Что ты еще узнал о чужаках?» — тихо спросил император, с нежностью разглядывая медальон в своих руках. «Они сплоченные, стоят друг за друга, настоящее братство в отряде есть девушка необычайной красоты, верховодит всем их командир по имени Лего, еще у них есть мудрый старик, которого все, даже командир, слушают с великим почтением, и еще мне кажется, что все остальные, включая девушку, воины, что они ответили на мое повторное предложение. Рурка шлянул в кулак и, тщательно подбирая слова, произнес: они движутся к какой-то намеченной цели, к какой именно, пока неизвестно, но, если они не достигнут ее, то обещали вернуться. И еще, император перестал разглядывать украс и поднял на Рура глаза, что, их командир обнаружил у меня болезнь, которая серьезно беспокоила меня все последнее время. За полное излечение он попросил оказать ему одну услугу, и я согласился. Что именно? В глазах императора читался живой интерес. Он попросил меня сообщить капитану Краме о том месте, где они сейчас оказались. Император удивленно вытаращил глаза. Ну и, сообщил, нет, ваше могущество. Сначала решил доложить об этом лично вам. Император раздумывал несколько минут, затем медленно кивнул и встал с дивана. «Сделай, что обещал, у них наверняка есть для этого свои причины». Рур вскочил следом за правителем и, решив, что аудиенция окончена, направился было на выход, но Карус окликнул его почти у самой двери. «Не так быстро, мой верный друг, подойди сюда». Рур приблизился. Император взял со стола заранее приготовленную красную папку и протянул ее опешившему шпиону. «За верную службу дарую тебе замок Рубсток и дворянское звание. Служи и дальше так же преданно, Рур Сол Рубсток». Новоиспеченный владелец замка осторожно открыл папку и увидел там соответствующую грамоту, скрепленную императорской печатью. «Рур Сол Рубсток», — неверяще прошептал он и низко поклонился правителю. «Располагайте мною, ваше могущество, всецело и ежеминутно. Не подведу и оправдаю ваше доверие». «Теперь ступай», — благосклонно улыбнувшись, ответил император. «По всей видимости, тебе еще не скоро придется отдохнуть». Рур, еще раз поклонившись, направился к двери, но снова услышал в спину: «Тебя исцелили?» Остановившись, он медленно обернулся и кивнул. «Вне всякого сомнения, ваше могущество, еще вчера меня мучили боли в груди и тяжелейшая одышка. А теперь, спеша к вам, я 8 часов провел в седле, загнал 2 самых выносливых кирги и, как видите, до сих пор стою на ногах и полон сил. Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо». Имперский украс. Карус дождался, когда за Руром закроется дверь, и еще раз взглянув на медальон, сжал его в ладони. Он до сих пор не мог поверить, что держит эту считавшуюся давно утерянной реликвию в руке. Как часто и много дед рассказывал ему об этом медальоне и что он значит для правящей династии. Они вдвоем часами рассматривали его в особой книге и на разных портретах предков, и Карус запомнил там каждый камешек, каждую загогулину, и также прекрасно знал, для чего этот украс когда-то служил. С удивлением Карус узнал, что дед его тоже ни разу не видел украс вживую, и всему этому виною был его отец, прадед Каруса, Гетронос Белозубый. Не стесняясь, дед последними словами ругал его за то, что тот был так небрежен к такой важной родовой реликвии и так неосмотрителен по отношению к своей ветреной женушке Мирами Дербиси Купьер. Дед также не мог простить своей матери того, что та бросила его почти младенцем и сбежала с приглянувшимся ей императорским телохранителем неизвестно куда, да еще и стащила украс, наверняка даже не подозревая, какую ценность тот имел для всей империи правящего рода. Их искали несколько лет, объявляли несметные награды за поимку, нанимали самых лучших ловцов и поисковиков по всему Тарсону, но тщетно. Самому Гетроносу Белозубому на прабабку было глубоко наплевать. Уже на следующий день в его постели была новая фаворитка, но вот украс с его потерей он смириться никак не мог, и это наложило на него определенную печать. За свою вопиющую халатность он потерял поддержку правящей семьи, и теперь его за глаза стали называть не иначе как Гетронос-неудачник. Это послужило причиной его раннего отречения от престола и передачи всей власти своему малолетнему сыну, который и стал потом дедом Каруса. А все почему? Потому что украс этот был не только красивой родовой побрякушкой, он был чем-то большим. Император расправил цепи, затаив дыхание, повесил драгоценный медальон себе на шею. Постояв так с минуту в раздумьях, он, наконец, решительно кивнул и позвонил в колокольчик. Тут же распахнулась дверь, и в кабинет вошел секретарь. «Я желаю посетить семейный архив. Сейчас же, без сопровождения, только с охраной». Регон молча кивнул и, Выйдя из кабинета, осторожно прикрыл за собою дверь. Семейный архив находился на самом нижнем этаже замка, метрах в 20 под землей, почти у самого основания фундамента. По официальной версии, сам замок отстроили славные предки императора еще более 2000 лет назад, а по неофициальной и самой что ни на есть правдивой, замок здесь был еще до той страшной войны, сгубившей древнюю цивилизацию на этой планете. Кое-что, конечно, позже достраивали, кое-что перестраивали, но основа замка уже была заложена изначально еще в те незапамятные времена. К архиву вела широкая каменная лестница с идеально отшлифованными за многие столетия ступенями. Крепкие кованые двери охраняло четверо рослых гвардейцев из особого элитного полка, расквартированного прямо в замке на случай внезапного нападения. «Открывай!» Еще со ступенек приказал им император и бросил своим телохранителям. «Ждите меня здесь, внутренне суетесь, если будете нужны, позову сам». Дождавшись, пока один из гвардейцев совладает со сложным замком, а другой раскроет одну из створок, Карус зашел вовнутрь и не сходил с места до тех пор, пока в помещении не зажглись светильники древних, и за его спиной не закрылась дверь. Сам семейный архив представлял собой квадратное помещение, сплошь заставленное полками со свитками и тремя сейфами, в которых хранились особо важные документы. Посреди комнаты располагался надежный с виду прямоугольный стол и четыре удобных кресла по его сторонам. Мягкий свет с потолка падал прямо на столешницу, достаточно неплохо освещая все вокруг. Повозившись с дверцей одного из сейфов, он вытащил изнутри книгу в массивном кожаном переплете и с бьющимся от волнения сердцем уселся за стол. Он сотни раз читал эту книгу, знал все написанное в ней наизусть, но каждый раз, как только брал ее в руки, с ним происходило что-то необъяснимое. На первой странице во всех подробностях был изображен украс, который сейчас висел на его груди. Каждый драгоценный камень, искусно вмонтированный в него, имел свое имя и предназначение. Слегка подрагивающими пальцами он снял с шеи медальон и положил рядом с книгой. Все сходится. По центру самый крупный и самый красивый из камней – зеленоватый гаюн. Справа и слева неотличимые друг от друга лидан и динал. Сверху – синий бакил, а снизу – розовый мяхит. Созданный древними мастерами сразу же после Большой войны, этот украс был уникален и неповторим. Ни гетронос белозубый, ни другие правители империи даже не пытались заказать современным мастерам его копию. Его невозможно повторить, и подделка могла привести к ужасным последствиям. Полистав страницы, Карус освежил в памяти кое-какие моменты и, захлопнув книгу, решительно направился к одному из стеллажей. Убрав с полки пару свитков, он сдвинул пальцами в сторону ничем не примечательный кирпич и потянул за открывшийся в нише небольшой рычажок. С тихим шипением стеллаж углубился на метр в стену и с негромким скрипом отъехал в сторону. Перед императором открылся широкий проход, заканчивающийся глухой стеной с небольшой квадратной панелью на уровне глаз. Карус сжал зубы и часто задышал, пытаясь подавить бешеное биение сердца. Прямо перед его глазами расположилось небольшое углубление, в точности повторяющие контуры медальона. Если этот украс все-таки искусная подделка, то все то, что находится за этой стеной, превратится в прах. Об этом есть предупреждение в книге, да и без нее об этом знали все в его роду. Ну что, от волнения ладони императора вспотели, а была не была. Карус решительно вставил медальон в нишу и замер, затаив дыхание. Несколько секунд ничего не происходило, затем ярко засветился центральный камень, и Карус, стараясь не делать лишних движений, одновременно надавил двумя указательными пальцами сначала на лидан и динал, и затем, посчитав про себя до четырех, большими пальцами сначала на бакил, а затем и розовый мяхит. По стене тут же пробежала мелкая дрожь, и она с грохотом пошла назад, открываясь как обычная дверь. За ней сразу же зажегся яркий свет, освещая вытянутое помещение в сотню метров длиной и примерно 50 шириной. В нем четко просматривались ровные ряды каких-то ящиков, амуниций, оружия и невиданных машин. С замиранием сердца Карус вошел вовнутрь, более не сдерживаясь, радостно закричал, подняв руки к потолку. «Получилось! А-а! У меня все получилось! А-а!» Трясущимися от волнения пальцами он поспешно вытащил из ячейки медальон и побежал между рядами к дальней стене, туда, где в ряд выстроилось шесть прозрачных вытянутых сфер. Прочитав старинную книгу учета уже, наверное, не одну сотню раз, он до мелочей знал, где что и сколько всего лежит в этом хранилище, но его сейчас интересовали только эти сферы, исцеляющие, обучающие настоящие сокровища, которое очень трудно переоценить. Подбежав к одной из них, он открыл толстую книгу, лежавшую на стойке рядом, и, пробежав глазами по двум первым страницам, широко улыбнулся. Вот она, подробная инструкция, как запускать ее и как использовать. Все на месте. Захлопнув книгу, он решительно направился на выход. Завтра он придет сюда снова и начнет изучать все с присущей ему дотошностью. День за днем, пока не запустит сферу и не научится управлять ею. Все его предки могли, сможет и он. Глава 13. Зверь бежит на ловца. Глава 13. Зверь бежит на ловца. Думаешь, он выполнит свое обещание? Спросил профессор Угунта, как только они отошли от безупречно замаскированного выхода из тоннеля. Мне кажется, он весьма хитрый и скользкий, и ты зря на него истратил инъекцию киприта и таблетку фурмикома. Выполнит, улыбнулся Гунт. А нам пока надо провести разведку и вычислить то место, где они будут сажать свой летательный аппарат. Атакуем его во время захода на посадку, и тогда кроме и всему его отряду точно конец. А как же Сарим? Он же будет там с ними. Негодующе воскликнула Ника. Марк, почему ты молчишь? Поисковик пожал плечами и с вопросом в глазах посмотрел на Гунта. Действительно, поддержал девушку профессор. А как же Сарим? Мы не можем так поступить с дядей Марка. Надо найти другой способ уничтожить отряд и вытащить его из беды. Гунт коротко переглянулся с Дорном, посмотрел на опустившего голову Марка и медленно кивнул. Хорошо, будь по-вашему, Солурс, позвал он здоровяка. Собьешь их леталку на взлете, когда она высадит десант. Только дай ей подняться метров на 300-400, чтобы если рухнула, то уже наверняка. А теперь приступим к поиску. Кейв, Дорн, выпускайте своих разведчиков. Поиски беглецов зашли в тупик. Они как в воду канули, следы вели только до высохшего русла реки, а дальше пусто совсем ничего. Кроме и без своих следопытов было понятно, что они все взобрались в свою самодвижущуюся лодку и направились дальше по руслу вправо, затем еще дальше по ущелью вверх. Другого направления быть не может, потому как, если пойти влево, то там примерно через пару километров обрыв на несколько сотен метров и густой лес по бокам. А насколько Крами понимал в средствах передвижения древних, то та штуковина, на которой сейчас передвигались беглецы, летать никак не может. Остается только одно направление, через ущелье, но там тоже через 15 километров отвесная скала, и в густом лесу не то что просеки, но даже нет ни единого следа беглецов. После недолгих раздумий капитан рискнул и задействовал в поисках воздухолит. Тот обшарил всю округу на сотню километров, но тоже безрезультатно. В быстро наступающих сумерках Крами прекратил поиски, приказав разбивать лагерь. Для этого подошла брошенная стоянка беглецов. Хорошее место, лучшее в радиусе 3 километров, зачем искать что-то другое. За ужином Сарим подсел поближе к варту и протянул ему одну пищевую гранулу из своих запасов. «Что это?» Мазнув глазами по грануле, удивленно посмотрел на него командир следопытов. «Это знак благодарности, друг Варт», — спокойно ответил Сарим и положил гранулу рядом с его кружкой, «за то, что ты придержал меня сегодня и не пустил вперед. Иначе на месте статуха мог бы я оказаться». Сарим протянул руки к костру и задумчиво посмотрел на потрескивающий огонь. «Как ты понял?» — тихо спросил он. Варт неопределенно пожал плечами и, зачерпнув из котелка полную ложку густого варева, закинул себе в рот. Хорошенько прожевав, он снова посмотрел на поисковика и, скривив масляные губы, ухмыльнулся. «Просто почувствовал, друг Сарим, ты же знаешь, я всегда чувствую смерть, и сегодня увидел, как она выглянула из-за твоего плеча. Опасаясь ночного нападения, Крами увеличил ночные патрули вдвое, но вопреки его ожиданиям, эта ночь прошла относительно спокойно. Единственное, что кирги вели себя немного нервно, но такое бывает, когда рядом шастает какой-нибудь опасный хищник. Сам командир всю ночь так и не сомкнул глаз, обдумывая план своих дальнейших действий. Неожиданная смерть Статаха от стража древних породила в отряде неуверенности, пока еще тихие шепотки за его спиной. Враг для них оказался неожиданно силен и полон сюрпризов. Крами уже предвидел, как вскоре самые ушлые начнут задавать ему вопросы о разбившемся корабле древних, и вот тогда придется жесткой рукой подавлять слишком любознательных и недовольных. Уже не раз он, вставив в уши слуховые горошины, слышал возле костров недовольное ворчание, мол, почему нельзя подлететь к тому кораблю на воздухолите и устроить засаду уже там. Почему приходится гоняться за вражеским отрядом по этим лесам? Одним словом, мало-помалу внутри отряда начинает зреть бунт. Вскоре все захотят увидеть выдуманный им разрушенный корабль, а такие, как Варт и его дружок Сарим, скорее всего уже догадались, что никакого корабля древних не существует, и это только приманка, чтобы собрать отряд из самых отъявленных головорезов. Но это все мелочи. Со своими людьми кроме как-нибудь разберется. Сейчас его больше всего волновали только две вещи. Первое. Куда подевались беглецы и как они узнали о преследователях. Мало того, что те таинственным образом испарились без следа, так еще и устроили им засаду, установив при своем отходе на дереве стража. Их предупредили? Скорее всего, да. Но кто? Зеленые плащи? Невозможно. Тогда кто? На всякий случай кроме этой ночью предпринял кое-что, и это может дать результат, хотя нет, вряд ли. Но факт остается фактом, и ничего исключать нельзя. И теперь, второе. Это сам страж древних. С такой моделью кроме столкнулся впервые, и до этого подобных не видел даже на картинках. Храмовым технарям так и не попало в руки ни одного похожего экземпляра. Да даже если бы и попало, то восстановить разрушенное или создать что-то подобное самим они пока были не в силах. Попросту им не хватало пока необходимых знаний и навыков работы с древними ремонтными дронами. Правда, справедливости ради стоит отметить, что их последняя разработка в области индивидуальной защиты сработала на отлично. Нагрудник выдержал несколько прямых мощнейших попаданий, а это в скоротечном бою уже очень и очень много. Правда, шлем подвел, раскололся, но против любого другого оружия он надежен более чем. Хорошо хоть, что капитану все-таки удалось уничтожить стража, и все обошлось одним только статахом. Могло быть и хуже. По всей видимости, таких стражей у преступников не так уж и много, иначе бы они устроили его отряду полный разнос, оставаясь при этом далеко в стороне. В памяти кроме всплыла жуткая картина. Смертоносные устройства выпрыгивают из-под песка и камней и устраивают из его санцеликих кровавое месиво. Выжили тогда только двое, он и еще Фурс. Капитан, стиснув зубы, сжал кулаки. В этот раз все будет по-другому. Он или выполнит это задание, либо погибнет. Третьего не дано. На рассвете Крами подозвал к себе Фурса и Смуэйла с Вартом. Необходимо поставить их людям задачу на сегодняшний день. Смуэйл, начал давать он распоряжение, бери своих людей и исследуйте в том ущелье каждый камушек. Варт, дай ему в помощь самых лучших следопытов, пусть они вместе там все прочешут. Фурс, для тебя у меня отдельное задание. Дождавшись, когда они останутся одни, Крами вопросительно посмотрел на своего помощника и спросил коротко. Ну, Фурс вынул из кармана какой-то плоский прибор и, отрицательно качнув головой, протянул его Крами. Никаких сигналов нет, ответил он. Как ты и приказал, я всю ночь обходил палатки, включая эту штуковину возле каждой на 10 минут. Тихо, ни разу не пискнул. Крами взял из его рук прибор, сдвинул там какие-то пластины, дождался, пока на панели мигнет зеленый огонек, и протянул его обратно своему первому помощнику. Оставь его пока у себя. Если вдруг все-таки появится сигнал передачи, то прибор мелко затрясется, и ты это почувствуешь. Будь внимателен. Теперь радиус его действия от источника не больше 10 метров. Чем ближе, тем сильнее будет трястись. Твоя задача – постоянно находиться внутри отряда, изображать кипучую деятельность. Следи, только тебе могу довериться. Понял? Кивнул Фурс и запрятал прибор в кармашек на поясе. День прошел в безрезультатных поисках и только ближе к вечеру, когда над лесом стали сгущаться сумерки, в расположении лагеря появился хмурый Смуэйл, держа что-то в руке. «Что это?» – спросил командир. «Посмотри сам», – ловец протянул руку, на его ладони лежал камень размером с кулак. Взяв его, Крами внимательно осмотрел камень со всех сторон и обнаружил еле заметную, чуть размазанную по его поверхности полоску. Скорее всего, она была оставлена обувью с твердой кожаной подошвой. Где обнаружили? В ущелье, примерно метрах в 200 от входа. След свежий, ему не больше 2 дней. И еще, я видел подобное вот здесь. Смуэл указал на поваленное дерево в центре лагеря. Затем его палец переместился в направлении восточного края поляны. И еще вон там. А еще один подобный след был обнаружен на одной из просек. И там есть небольшая каменная россыпь. Наши люди оставить такой след никак не могли, я проверил. Что примечательно, и я могу поклясться в этом чем угодно. Кожаная подошва обуви, оставившая след на этом и тех камнях, одна и та же и не принадлежит беглецам. К Кто-то 2 дня назад пришел к ним в лагерь и предупредил их. Внимательно выслушав ловца, Крами спросил осторожно, чтобы его не услышали другие. «Кто? Зеленые плащи?» «Нет», — ответил Смуэл, также не повышая голоса. «У тех подошва мягкая из кожи вьюта, и она почти не оставляет следов. Это кто-то другой». Крами подкинул в ладони камень и кивнул ловцу. «Молодец, это уже кое-что. Всем отдыхать. Завтра с рассветом продолжим поиски». Утро принесло сюрпризы, и начались они с сообщения того же Смуэла о том, что при входе в ущелье, прямо на том месте, где он вчера обнаружил приметный камень, неизвестно откуда появился небольшой армейский лагерь, в котором находится не меньше 40 хорошо экипированных и вооруженных до зубов бойцов. Это примерно 3,5 километра от того места, где расположились Крами и его люди. По словам ловца, бойцы все на вид ребята серьезные, и кирги у них – сущие демоны. Капитан тут же приказал свернуть лагерь и, приготовившись к любым неприятностям, выдвинуться следом за ним. Крами одного взгляда хватило, чтобы еще издалека опознать неожиданно появившийся здесь отряд. Это имперские гвардейцы. Крепкие ребята, с которыми связываться в этом составе он бы точно не рискнул. Отменные воины не хуже его санцеликих, правда экипированные и вооруженные обычным оружием, хоть и высочайшего качества. Что им здесь надо? Как они тут смогли очутиться здесь так неожиданно? Это все неспроста. Приказав своим людям оставаться на месте и не высовываться, Крами, больше не таясь, вышел из-за деревьев и направился к лагерю имперцев, предусмотрительно подняв над головой правую руку. Его заметили сразу, и, к удивлению капитана, это не вызвало в лагере абсолютно никакой суеты и переполоха. Значит, эти здесь по его душу. Навстречу Крами вышли 2. Один крепкий осанистый воин в элитной имперской броне без знаков различия и с ним невысокий бледный мужичок среднего роста с красными от усталости и недосыпа глазами. При ходьбе его слегка пошатывало, как будто тот провел в седле не одни сутки кряду. Одет он был просто. На плечах зеленый маскировочный плащ, под которым просматривалась добротная походная одежда, на ногах высокие кожаные сапоги. То, как держался возле него воин, ясно говорило о том, что в этой паре главный как раз не он, а обладатель маскировочного плаща. Крами еще издалека обратил внимание на их обувь. Предусмотрительно вставленные в глаза линзы Сакмака позволяли это сделать без особого труда. У обоих кожаные подошвы, и эти оба вполне могли бы оставить след на камнях в ущелье и в лагере. Если действительно это они, то интересно, что за игру они затеяли. «Приветствую тебя, капитан Крами». Тот, что в плаще, не сбавляя шага, поклонился и поднял в приветственном жесте руку с растопыренными пальцами. «Наконец-то мы нашли тебя. Разреши представиться». Посланник его могущества Каруса Длиннорукого Рурсол Рубсток. Крами остановился и, опустив руку, принялся внимательно разглядывать приближающихся к нему незнакомцев. Представившийся ему Рурсол Рубстоком приближался и продолжал выкрикивать. «Император велел передать тебе ценную информацию, и я почти 10 часов не покидал седла, чтобы донести ее до тебя. Хвала всем богам, что мы наконец-то встретились». Посланник и сопровождавший его воин остановились от Крами метрах в 2, и все 3 учтиво друг другу поклонились, как того требовал этикет при подобной встрече. Неужели сам император? Крами изобразил крайнюю заинтересованность. Просто сгораю от нетерпения услышать эту весть. Прошу тебя, посланник сделал вид, что не заметил иронии, пройдем в мою палатку, там подробная карта, и я покажу тебе то, что тебя сможет заинтересовать. Крами глянул через плечо на ту часть леса, на окраине которого притаились его люди. «О своих бойцах не беспокойся», — как-то обыденно проговорил Рур, проследив за взглядом капитана. «Если вы тут с миром, то им точно ничего не угрожает. Прошу за мной». Сказав это, он развернулся, махнул рукой в сторону лагеря и, не говоря больше ни слова, поплелся в направлении самой большой палатки, расположенной по центру стоянки. Проходя через лагерь, Крами то и дело ловил на себе заинтересованные взгляды окружавших воинов. Еще бы, сам капитан неуязвимых и санцеликих пожаловал. Легенда из-за хребта. Кто о нем не слышал? В палатке на небольшом походном столике была разложена карта империи Мазарит. Точно такая же была и у Крами. Еще при первой встрече с местными егерями те выдали ему ее вместе с другими сопроводительными документами. Склонившись над картой, Рур ткнул в нее пальцем. «Мы находимся сейчас вот здесь». Затем посланник прочертил ногтем прямую линию и снова ткнул в карту. «А те, кого вы ищете, появились вчера утром вот здесь». Посмотрев на слегка опешившего и неверяще уставившегося в карту капитана, он добавил: «Уверяю вас, кроме это достоверная, подтвержденная информация. Император не шутит такими вещами». Кроме невольно сжал кулаки и прямо посмотрел в лицо посланцу. «Ну как?» – сцепив зубы, спросил он. «Как? Тут почти 300 километров. Как они смогли? Это нам неведомо», – спокойно пожал плечами Рур, не отводя взгляда. «Их обнаружил имперский ловчий, и он сразу же сообщил об этом чуть ли не самому императору. А тот вызвал меня и поручил мне донести эту весть до вас, что я и выполнил, загнав двух кирги. Хорошо, хоть местный гарнизон пришел мне на помощь». Кроме больше не слушал посланника. «Имперские гвардейцы, местный гарнизон, за кого этот посланник его держит?» В его голове роем заметались тревожные мысли. То, что беглецов предупредили, это понятно. Загадка сейчас в другом. Как они очутились так далеко и за такое короткое время умчались туда на своей летающей лодке? Это, в принципе, возможно, но как? Кругом лес, а насколько ему известно, их лодка может подняться над поверхностью максимально на метр, не больше. Взгляд капитана впился в лицо продолжавшего что-то вещать ему посланника, и он заподозрил. Император затеял двойную игру, но зачем, зачем? Как сквозь туман до Крами донесся голос посланника. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал что-то втолковывать капитану. «Так что зря вы тут теряете время, выискивая несуществующие следы. Ваш противник уже далеко отсюда, и вам бы поспешить за ним, если вы хотите его настичь». Рур как бы ненароком посмотрел в потолок и устало улыбнулся. Крами демонстративно глянул на обувь посланника и, иронично усмехнувшись, ответил: «Следов-то как раз хватает, очень четких и о многом говорящих. Мне-то вот непонятно только одно». «Что же?» – ничуть не смутившись, спросил Рур. «Зачем вы предупредили их о нашей атаке, да еще и помогли скрыться? Думаю, после этого у Верховного возникнет немало вопросов к вашему императору». Посланник так естественно изобразил на лице непонимание и обиду, что Крами почти поверил. «Не понимаю, о чем вы?» Пожав плечами, возмущенно проговорил он. «Мы прибыли сюда поздно ночью и разбили лагерь, даже не подозревая, что вы всего в нескольких километрах от нас. С утра хотели начать поиск, но наши разведчики доложили, что вы сами движетесь к нам и...» Неожиданно Рур прервался на полуслове, и то, что произошло дальше, привело Крами в легкое замешательство, на мгновение сбив с толку. Лицо Рура вмиг изменилось до неузнаваемости. Теперь на капитана смотрел не уставший путник с воспаленными до красноты глазами, а смертельно оскорбленный дворянин, который не поступится ничем, защищая свою честь. Взгляд стал жестким и колючим, скулы обострились, вместо легкой усталой улыбки, нитка плотно сжатых губ. Это совсем не вязалось с прежним обликом Рура, и как оказалось, Крами не совсем был готов к столь разительным переменам. Это почувствовал Рур и решил, что надо развивать свой успех. Хищно улыбнувшись краешками губ, он добавил, постепенно повышая в раз ставший хриплым голос: «Зная вашу неуемную воинственность, капитан, мы предприняли все необходимые меры и, уверяю вас, ваши разрывные цилиндры и светящаяся броня не спасут ваш отряд от полного разгрома, если вы решите пренебречь законами нашего гостеприимства. Вы на нашей земле». Быстро взяв себя в руки, Крами мазнул безразличным взглядом по воину, стоявшему за спиной у посланника. Опытным бойцам хватает одного лишь взгляда на противника, чтобы сразу же понять, чего тот стоит на самом деле. Этот стоил многого, и так просто вырваться из лагеря не получится, даже имея доспех древних. Наверняка эти воины неплохо знают его слабые места, и их оружие способно их преодолеть. Кивнув посланнику, Крами, больше не говоря ни слова, вышел из палатки и, не оборачиваясь, направился к своим людям, ожидавшим его на опушке леса.